Прочитаем из книги пророка Исаии 60 главы. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Светите, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Заповедал Господь Иисус своим последователям. Матфея 5:16. Задумаемся над этими словами. Как мы должны светить? В предыдущих стихах приведены два примера свечения, а именно, как город, стоящий наверху горы. Мы уже рассматривали эту притчу и нашли в ней предзнаменование Церкви Христовой. Истинные христиане любят общение и не замыкаются в самих себе. Первые христиане в Иерусалиме отличались тем, что были вместе и имели все общее. Нужды бедняков покрывались достатками богатых, и потому не было между ними никого нуждающегося. Бог допустил, чтобы их материальное благополучие прекратилось, и чтобы они от гонения рассеялись по всему миру и проповедовали Евангелие всякой твари. Но в первые века христиане повсюду сознавали, что они, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Они заботились друг о друге, помогали друг другу, и этот свет единства верующих сильно влиял на окружающих их людей. Как город, наверху горы составляет одно целое. Каждый отдельный дом принадлежит всему городу и вносит свою часть в ее существование. Так каждый член церкви должен знать свое место в ней и принимать участие в ее служении. Второе, как светильник. Светильники были малые и большие. Были глиняные, медные, серебряные и золотые. Но каждый из них зажигался хозяином дома или поставленным для этого человеком и ставился на своем месте. Часто маленькие светильники исполняли очень важную службу. Они стояли у входа и направляли путников с темной улицы в ярко освещенный дом. Будем благодарны Богу за место, на котором нас поставил, за масло, фитиль и огонь, какие получаем от Него, и будем светить. Где мы должны светить? Пред людьми. Когда связанного Иисуса привели на допрос к первосвященнику Каиафе, то на вопрос об учении и учениках Иисус ответил: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и храме, где всегда иудеи сходятся, и тайну не говорил ничего». Иоанна 18:20. Его чудеса, его учение, его страдания и смерть были известны многим в Иудее, ибо это не в углу происходило. Этим Христос дал пример и указание, чтобы у нас не было двойной жизни, благочестивая перед людьми и нечестивая частная. В свое время апостол Павел написал христианам об очень интересном явлении. «Мы неизвестны, но нас узнают. Люди смотрят на нас и замечают, живем ли мы со Христом и для Христа, или только прикрываемся именем Его. Свет не боится тьмы. Куда проникает свет, оттуда тьма уходит». В древности для очищения употребляли воду и огонь. Но вода, растворяя и смывая нечистоту, делается загрязненной. Огонь, сжигая вредные, производит дым и газы, какие приносят удушье. Лучи же света не загрязняются и не делаются вредными, куда бы они ни попали. Мир ожидает, чтобы христиане светили примером подражания Христу во всех своих делах. Красивых слов и фраз имеется с избытком. Дайте света. Зачем должны светить? Чтобы видели ваши добрые дела. О польском художнике Яне Матейко говорят, что во всех своих картинах он обязательно вставлял самого себя в среду изображаемых им на картинах лиц. Некоторые поэты и писатели воспевают только свои подвиги. Это свойственно всем людям. Христос же заповедал своим ученикам, чтобы они показывали людям не себя, а свои добрые дела, к которым относятся. Живая вера во Христа, сочувствие и помощь страждущим, общительность, любовь, терпение и так далее. Эти добрые дела мы должны показать в нашем учении, в нашем свидетельстве о Христе, в нашей жизни. Чтобы люди прославляли Отца вашего Небесного, а не вас. Замечено, что даже животные любят, чтобы их хвалили, и понимают, когда их хвалят. Некоторые люди до болезненности стараются чем-то выделиться и обратить на себя внимание. Христос же учит противоположному. Когда исполните все, повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Луки 17:10. Наше назначение в этом мире – жить не для себя, а для славы Божьей. Видя измененную жизнь Саула, христиане в Иудее прославляли Бога. В смирении будем просить Господа, чтобы Он сделал нас такими, чтобы люди прославляли Его за встречу и общение с нами.